Элиан Тарс. Дважды одаренный. Том первый. Глава первая. «Заблокируйте прорыв справа», — приказал я, увидев, как несколько особо крупных рогатых тварей уничтожили кордон из самоходных гаубиц и, выйдя на оперативный простор, рванули к нашим накопителям энергии. «Вижу, принял», — хмуро ответил мне Петр. Напряженным взглядом я окинул поле боя. Энергетические взрывы от снарядов гаубиц, роботов и беспилотников повсюду смешались с мощными всполохами магии, среди которых преобладал кроваво-красный цвет. Цвет демонической магии. «Ваше Величество, все готово!» — услышал я через микрогарнитуру. «Принял», — ответил оператору и связался с Петром через канал личной связи. «Телец, отводи людей!» Мой старый друг ответил не сразу. Лишь спустя несколько секунд, добив последнего из прорвавшихся демонов, он сдавленно прохрипел: «Принял!» Петр разразился градом быстрых команд, и уже через пару мгновений воители в техномагической броне ринулись прочь с поля боя, отступая к силовому куполу. Именно там располагались джеты для эвакуации. «Ваше Величество, люди выведены!» — хмуро доложил Петр через 2 минуты. «Отлично!» — быстро ответил я, почти закончив создавать свое сильнейшее заклинание. Темно-красное марево над полем боя, порожденное демонической силой, вдруг разверзлось, и бесчисленные лучи света ударились с небес. Наши тактические спутники, последние из тех, которые мы могли использовать, вступили в бой, выжигая поголовье рогатых тварей. Но, конечно же, даже этой техногенной мощи человечества было недостаточно, чтобы покончить с демонами. Свет от атаки спутников озарил всю долину, и я увидел вдалеке громадную черную башню, похожую на гору. Цитадель, обитель демонов в нашем мире, их точка привязки, их дом и портал. 30 лет назад, во время первого пришествия, мне довелось уничтожить похожую. Но та цитадель была гораздо меньших размеров. В этот раз к вторжению на Землю твари подготовились 100 крат лучше. «Ваше Величество!» — через микрогарнитуру обратился ко мне Петр, но я перебил его. «Будь проще, мой друг, не чужие люди!» «Мой генерал!» — обратился он ко мне, как 30 лет назад. «Прошу вас, позвольте мне остаться!» «Нет», — холодно ответил я. «Мы с тобой последние из дюжины. Наш долг — защитить Землю. Позаботься о людях, Петр, и добей тварей, которые умудрятся пережить рождение звезды. Иди, мой друг, заклинание почти готово!» Микрогарнитура начала хрипеть из-за энергетического буйства вокруг меня. Единственное, что я услышал... «Слушаюсь, генерал, не посрамлю!» Уже через минуту эвакуационные джеты взлетели, оставив меня одного перед ордой демонов. Твари приходили в себя после атаки спутников, трясли рогатыми башками, рычали... Явно мечтали на кого-нибудь выплеснуть всю накопленную ярость. Демоны заверещали и рванули вперед. «Добро пожаловать, соки!» — прохрипел я, разводя руки в стороны и высвобождая конструкт своего сильнейшего заклинания. Энергетические жгуты, соединявшие конструкт с накопителями, вмиг разбухли от энергии. На поле последней битвы мы привезли с собой 10 накопителей, и каждый был размером с многоквартирный дом. Мое заклинание высушило их за мгновение, впитав в себя мощь, неведомую доселе нашей планете. Передо мной засияла звезда. Рождение сверхновой. Именно так мои друзья прозвали это заклинание. Я отпустил сияющий сгусток, и он стремительно полетел вперед, оставляя в кроваво-красном мареве холодный серебряный след. Сгусток пульсировал и увеличивался в размерах, невероятно быстро приближаясь к цитадели. Первые ряды демонов почти добрались до меня. Вот только было уже поздно. Сверхновая родилась. И она выпустила весь свой заряд мощи в наш мир. Мгновение, и вокруг стало настолько ярко, что даже через визор шлема уже ничего нельзя было разглядеть. Последнее, что я успел увидеть, были рушащиеся стены цитадели. А затем за вспышкой света пришло тепло. И даже вся моя персональная защита, лучшая на нашей планете, не смогла спасти меня от всесжигающего жара магического солнца. Российская империя. 4 июня 2025 года. Кабинет главы советника Московского генерал-губернаторства по чрезвычайным ситуациям. Его превосходительство генерал-майора Тимофея Олеговича Волынского. Грузный мужчина, сидя за массивным столом, перебирал отчеты за минувший месяц и хмурился. Слишком много чрезвычайных ситуаций происходит в последнее время. Из плюсов не только на вверенной ему территории, но и по всему миру. Из минусов вокруг Москвы тоже чрезвычайных ситуаций хватает. В дверь его кабинета вдруг яростно забарабанили. Генерал раздраженно сплюнул и гаркнул во всю глотку. «Входи!» Он с ненавистью посмотрел на отчеты, что только что читал, затем перевел тот же взгляд на влетевшего в кабинет молодого светловолосого мужчину, адъютанта, которого генерал-майор Волынский лишь недавно взял себе под крыло. «Скажешь, что у нас очередной разрыв, оставлю без выходных!» Хмуро произнес генерал до того, как взмыленный адъютант успел вымолвить хоть слово. «Прошу прощения, ваше превосходительство, что с дурными вестями, но вы правы», — дрогнувшим голосом проговорил молодой адъютант. «Где?» — стукнул кулаком по столу генерал. «Говори быстрее, бестолочь!» «После разрыва ткани реальности ядро проклятых земель появилось на северо-востоке от Химок», — выпалил молодой дворянин, протянув генералу планшет с картой губернии. На ней уже в режиме онлайн высвечивалась красная зона, новорожденные проклятые земли. «Место почти безлюдное, лесополоса, но дроны уже запущены, чтобы объявить эвакуацию, а ближайшие дороги перекрыты». Генерал свел кустистые брови к переносице, разглядывая карту, и пробасил: «Хорошо, что безлюдное, но в то же время плохо». «Простите, ваше превосходительство, почему плохо?» — опешил молодой адъютант. Волынский недобро посмотрел на него и поморщился. «Группы из корпуса рядом нет?» «Корпус ведьмаков и ведьм сообщил, что группа будет в течение 1,5 часов». «За это время твари, не найдя кого сожрать внутри проклятых земель, выйдут на большую землю. По Химкам и округе разбредутся монстры, пожирая всех подряд и становясь сильнее». Несколько секунд адъютант изумленно смотрел на него, а затем пробормотал. «Было бы лучше, если бы проклятые земли сразу появились там, где много людей, чтобы монстры не выходили из них». «Было бы лучше, если бы они вообще не появлялись, идиот! А сейчас нам надо понять, как не дать тварям выйти на большую землю! Нам нужно задержать их!» «О, кадетский корпус для сирот-простолюдинов!» Генерал обрадовался и ткнул пальцем в карту недалеко от красной зоны. «Свяжись с ними!» — велел он. «У них есть группа дважды одаренных. Вели выслать выпускную группу этого года. Пусть послужат империи на проклятых землях и не дадут монстрам вырваться наружу». Несколько мгновений адъютант пытался осмыслить приказ, а затем побледнел и прошептал: «Если они до сих пор в сиротско-простолюдинском корпусе, значит, их второй дар слаб, почти бесполезен. Вы отправляете ребят на убой, ваше превосходительство». «Я отправляю их на подвиг, идиот! а еще даю уникальную возможность развить свой дар. Ты что ли не знал, что для таких неполноценных столкновение со смертельной опасностью — единственный способ преодолеть застой и развить второй дар, а? Но они же совсем юнцы, без боевого опыта. Генерал замер с открытым ртом, а затем резко вскочил на ноги и вдарил пудовым кулаком по столу. «Ты, Игорь, сейчас сам пойдешь своей жопой проклятые земли закрывать, раз удумал спорить со мной! Выполняй приказ! Живо!» Адъютант подобрался и, сдержанно кивнув, покинул кабинет генерала. Волынский тихо выругался и плюхнулся в кресло. «Тоже мне альтруист, Херов! Если эти никчемные, никому не нужные простолюдины там подохнут, империя ничего не потеряет. А вот если кто-то из них выживет...» Некоторое время спустя новорожденные проклятые земли на северо-востоке от Химок. Голова трещит, дышать тяжело. Здорово меня припечатала моя же сверхновая. Проклятие, не пошевелиться. Нужно бы встать и сообщить ребятам, что с их императором все в порядке и... Прохрипел я от прострелившей голову боли. Слева послышался рев, громыхнул выстрел. «Саня тоже минус!» — выкрикнул кто-то. Голос мне показался отдаленно знакомым. «Мы только зашли, а уже почти половину наших потеряли!» «Чего он там орет? Уже списал со счетов меня. Ха! Не стоит недооценивать первого планетарного императора Земли. Вообще, давно меня никто не называл простым вариантом имени, и...» Я снова захрипел от боли. Думать становилось все сложнее и сложнее. Нужно срочно подлечиться. Раз я до сих пор жив, значит, могу активировать второй шанс. Мысленно я потянулся к своему источнику и обомлел. Я бы грязно выругался, да язык отказывался ворочаться, как и все тело. Это не мой источник. Этот источник мелкий, слабый и практически пустой. Но что важнее, у него другая структура, более сложная, энергоканалы заплетены в какие-то узоры и вензеля. Ничего не понимаю. Раньше они у меня были толстые, мощные и более прямые. А еще сейчас у моего источника будто бы два сердечника. Один побольше, другой поменьше. К счастью, во втором я отчетливо чувствую свой персональный дар. Здорово, будем лечиться. Я потянулся к персональному дару, чтобы через печать близнецов активировать второй шанс, и вновь опешил. Печати нет. Странно. Совсем рядом со мной раздался кровожадный рык, от которого у обычного человека кровь бы застыла в жилах. Известные мне животные так не рычат. Что за тварь такая? Монстр. С новой волной боли отозвалась память. Определенно нужно поторапливаться. Я не позволю кому бы то ни было воспользоваться моей временной слабостью и прикончить меня. А раз печати нет, ее всего лишь нужно создать. Я зачерпнул энергию из второго сердечника и погнал ее по энергоканалам. На кончиках пальцев я создал основу для нужного конструкта. Как только энергия коснулась ее, заклинание активировалось. Печать сорвалась с моей правой руки и поднялась вверх. Я едва успел разглядеть две вертикальные палки, похожие на цифру 2. Как цифра разделилась надвое и легла мне на обе грудные мышцы. Раньше у меня была печать в виде двойки напротив сердца. Теперь же у меня симметрично по единице с каждой стороны. Я тут же направил энергию в печать близнецов и активировал одно из ее умений — второй шанс. Мгновение спустя я ощутил, как по телу пронеслась волна живительной энергии, встряхнувшая меня и избавившая от головной боли. Источник мигом наполнился, и его объемы стали больше, чем раньше. Наиболее заметно подрос второй сердечник, тот, где находился мой персональный дар. Яростный рев твари прозвучал совсем близко от меня. Я резким перекатом ушел вправо и, вскочив на ноги, тут же атаковал на звук. Использовал самую простую атаку, хотел откинуть тварь чистой энергией. Но вместо этого с моей ладони сорвался поток сероватого ветра. Странно это — видеть ветер. Поток ударил в морду трехметровой волкообразной твари. Ее шкура была черной, скатанной, а по всему телу ярко-зеленой энергией пульсировали красные вензеля. Взревел монстр. На мой ветер ему было совершенно плевать. «Используй второй дар», — родилась в голове четкая мысль. Я все еще в полной мере не понимал, что происходит, а в голове уже звучала вторая мысль. Нужно объединить две маны, маной второго дара покрыть ману основного дара. Слова прозвучали в моей голове как заученные, и стоило лишь потянуться к малому сердечнику, как тело само помогло мне сделать необходимые махинации. Энергия, хотя тут говорят мана, от моего персонального дара пронеслась через ману первого сердечника, смешиваясь с ней и выходя из пальцев. Я представил недавний поток ветра и выпустил простенькое заклинание. Голова монстра была буквально в полутора метрах от меня, когда сияющий серебряным светом поток ветра высек кровь и искры зеленоватой энергии из нее. Тварь завопила, я полуоборотом ушел в сторону, а затем взмахнул рукой, попробовав еще одну простенькую атаку. В прошлом, использовав такой конструкт, я бы хлестанул противника энергией. Сейчас же с кончиков моих пальцев сорвался ветровой серп. Разумеется, я покрыл его своим персональным даром, или, как тут говорят, вторым даром. Поэтому серп ветра вновь отливал холодным серебром, словно был создан из металла. Серп практически в упор ударил в шею монстра, тот захрипел и рухнул замертво. Я резко огляделся по сторонам. В боевой обстановке мой мозг работал на пределе возможностей. Откинув долгие размышления и переживания, он выдавал лишь голые выводы. Демоны приходили из других миров, значит, другие миры есть. Люди порой получали силы демонов, значит, возможно, объединение двух сущностей из разных миров. Похоже, я в другом мире, в другом теле. Юнцы вокруг в одинаковой форме дохнут от монстров, значит, зеленых юнцов бросили на убой, чтобы выиграть время. Понятно. Работаем. Недалеко на примятой траве валялась черная штурмовая винтовка. Выглядела она как экспонат из музея оружия, зато, как подсказала мне обрывочная память реципиента, стреляла магическими патронами. Схватив винтовку, я тут же прицелился и выстрелил в ближайшего волкоподобного монстра, пытавшегося пробить огромную каменную стену, которую поддерживал здоровяк, как и все наши, облаченные в черный тактический бронекостюм и шлем. Здоровяк, не щадя себя, защищал двух раненых товарищей, валявшихся за его спиной и корчащихся от боли. «Брось их, Артем! Помоги мне!» Рявкнул другой тип, который, петляя между деревьями, швырял в преследующего его монстра огненные шары. «Не могу!» — прорычал здоровяк. «Брось, это приказ!» — рявкнул огневик. «Сержант Николай Иванович Кононов», — припомнил я его имя. «Именно этого кадета назначили руководить группой из 22 одаренных сирот». Прямо сейчас Кононов бежал к еще двум бойцам, которые, прячась за черным ретро-автомобилем, отстреливались от двух тварей. «Что этот идиот делает? Он сейчас приведет на хвосте парням в тыл своего монстра!» Выдохнув, я выпустил перед собой тонкий закрученный поток воздуха без второго дара, а через секунду выстрелил из винтовки. Воздушный вихрь разрезал воздух перед магической пулей, ускоряя ее и еще сильнее закручивая. Благодаря вихрю я мог управлять пулей даже после выстрела и вел ее прямиком к глазу волка, пытавшегося проломить стену здоровяка Артема. Мгновение спустя голова монстра дернулась, и его туша рухнула замертво. Артем изумленно выдохнул и развеял стену. «Спасибо», — прочитал я по его губам, когда парень повернулся в мою сторону. Я же к тому времени впервые за бой активировал встроенную в шлем рацию. «Кононов, беги ко мне!» На общей волне велел я, видя, что монстр почти достиг нашего командира, а парни, отстреливающиеся из ретро-автомобиля, прямо сейчас ничем не могут ему помочь. Однако этот идиотский сержант проигнорировал мои слова и продолжил вести за собой волка в тыл товарищам. «Сюда беги, придурок, помогу!» — рявкнул я, продолжая готовить заклинание. «Не смей мне приказывать, я здесь командир!» — проорал он на бегу. «Миша, Костя, прикройте меня!» Парни перестали отстреливаться и начали поворачиваться в сторону Кононова. Если раньше их пули хоть немного, но сдерживали натиск монстров, то сейчас твари развили поистине колоссальную скорость. Своим приказом наш командир убил и себя, и двух бойцов. Правда, я предполагал подобное развитие событий и прокричал в рацию. «Артем, стену, где укажу!» Я сорвался с места и на бегу выстрелил в землю недалеко от капота ретро-автомобиля. Как раз туда, куда смещались волки, атаковавшие парней, и волк, которого вел за собой Кононов. Артем не разочаровал меня. Правда, помедлил пару мгновений, что было в пределах расчетов. Каменная стена отделила Михаила и Константина от Кононова. «Что ты наделал?» — заорал Кононов, развернувшись практически под 90 градусов и ринувшись в мою сторону. Волк продолжил преследовать нашего бравого командира. Я вскинул винтовку и прицелился. Как назло, идиотский сержант сместился так, что перекрыл мне цель, встав под пулю. Проклятье! За что этот дебил свои лычки получил? Чего он такого в нашем кадетском корпусе совершил, что его назначили командовать? Пока я сам смещался, момент для выстрела был упущен. Я опустил винтовку, и она повисла у меня на груди на ремне. На кончиках пальцев я уже держал заклинание, чтобы прикончить монстра магии, как только Кононов пробежит мимо меня. «Что? Что этот придурок делает?» С обезумевшим взглядом Кононов схватил меня за рукав и попытался прямо на бегу дернуть себе за спину. Сперва он повел волка в тыл товарищам, а затем и вовсе попытался бросить меня в пасть монстру, лишь бы спастись. Крутанув запястьем, я высвободился из его захвата, а сам схватил предателя за руку. Довернув корпус, бросил его через подножку. Кононов покатился кубарем. Но на меня уже летел разъяренный волк, брызжа слюнями из распахнутой пасти. Отступив на шаг, я выставил перед собой винтовку, в которую вцепился зубами монстр, сминая корпус оружия. Я устоял на ногах, чуть повернулся, и волк тоже приземлился на лапы. Дурной Кононов, это же надо было так все изгадить. Потенциальную легкую победу на ровном месте превратил в испытание на выносливость и силу. Выргавшись себе под нос, я освободил одну руку и тут же попятился от напора чудовища. Но я вновь стоял и смог едва ли не в упор выпустить ветровой серп в шею твари. Отлично, прикончил. Только винтовка пришла в негодность. Что за дерьмовое вооружение выдали нам перед этим походом? Откинув в сторону бесполезную винтовку, я огляделся. Кононов бежит вдаль, аж пятки сверкают. Пристрелил бы его, да нечем и некогда. Плюс полевая казнь дезертира явно ударит по моральному духу моих и без того перепуганных зеленых бойцов. Из всех них только Артем, кажется, пытается сохранить рассудок. Сперва защищал раненых, а сейчас сам бросился на помощь Михаилу и Константину. Что ж, не зря парень лычки ефрейтора получил. Образцовый боец, надо бы к нему приглядеться. Сорвавшись с места, я рванул в сторону другой каменной стены, из-за которой от монстров отбивались еще двое парней и единственная девушка в нашем отряде — Мария. Их каменную стену пытались обойти два волка с разных сторон. «Мария, возьмите второго левого!» — скомандовал я, ринувшись направо. Девушка начала палить из магической винтовки, а юноши вдарили стихийной магией, огнем и ветром. Их заклинания объединились, усилив друг друга. Но даже так эта троица смогла лишь отбросить монстра, немного опалив ему шкуру. Волк зарычал еще громче, его черная шерсть стала дыбом, а зеленые узоры запульсировали особенно ярко. К тому времени я уже прикончил своего монстра и обошел стену с противоположной стороны. Взмахнув рукой, я убил их волка сияющим серебром ветровым серпом. «Саня!» — пробормотал Глеб, парень-огневик, глядя на меня восторженными глазами. «Ну и ну, одним ударом!» «За мной!» — махнул я рукой, поспешив на помощь Мише, Косте и Артему. Спустя несколько минут с монстрами на этом участке было покончено. Ребята собрались вокруг меня, все 8 человек. Двое из них были даже не в состоянии стоять на ногах и уселись на землю. Остальные тоже выглядели паршиво, грязные, потрепанные и крайне испуганные. «Проверьте, есть ли еще кто живой?» — громко велел я. «И соберите все магазины, нам нужны патроны. Артем, Мария, помогите им!» — я указал на двух раненых. Здоровяк и девушка решительно кивнули и, склонившись над товарищами, достали по комплекту для оказания первой помощи. Те, кто был с Машей, дернулись уж было выполнять приказ, но двое других промедлили. «Сань, ты теперь что ли будешь командовать?» — напряженно спросил Миша, коренастый парень с веснушчатым чумазым лицом. «Так-то ты не наш командир. Ты такой же рядовой, как почти мы все. Ну, кроме Тёмы». «А кто-то против того, что я буду командовать?» — холодно спросил я, кинув остальных взглядом. «Или, может быть, вы не собираетесь домой возвращаться, а?» — хмуро продолжил я. «Ну а ты что ли нас выведешь?» — вспылил Миша. «Мы даже уйти отсюда не можем, иначе нас дезертирами заклеймят, а потом расстреляют нахрен!» Я подошел к нему вплотную. Миша стоял, выпитив вперед грудь, и прожигал меня взглядом. «Кононова назначили командовать, а не тебя!» — выпалил Миша. «И где теперь твой Кононов?» — скривился я. «Сначала чуть вас с Костей не угробил, а потом меня под волка пытался толкнуть. Достойный командир, не так ли?» Миша поджал губы, дернул головой и выпалил. «Тогда пусть Тёма берет командование на себя!» Он не удержался и отступил на пару шагов назад. Я же молча повернулся к здоровяку и, чуть склонив голову, спросил. «Артём, поспоришь со мной за место лидера?» «Нет, Саня», — пробасил он, не переставая заниматься перевязкой раненого. «С тобой нет. Без тебя мы бы не пережили даже эту битву». «Понятно вам», — рявкнул я, глядев четверых охламонов. «Чего встали? Быстро поле боя прочесывать!» «Прости, Сань», — выпалил Миша. «Ты прав, кто-то должен командовать, раз уж Кононов сбежал». Он первым побежал выполнять приказ, а за ним и остальные четверо. «Даже если этот Кононов и вернется, лично я не стану ему подчиняться», — не оборачиваясь, пробурчала Маша, перевязывая разбитую голову раненному товарищу, смоченным в вонючей алхимической мази бинтом. «Я видела, что этот гад сделал, и обязательно в рапорте об этом укажу». Пока бойцы выполняли приказ, у меня было времени немного собраться с мыслями и принять решение. Память реципиента, подвластная мне лишь урывками, подсказывает, что место, где мы оказались, называется «Проклятые земли». Территория, изменяющаяся под влиянием ядра иномирной заразы, что порой проникает на землю через разрыв ткани реальности и заражает все вокруг себя чужеродной энергией. Отвратительное место. Вокруг стоит густой туман, и дышать тяжело. Глядя на все это, я невольно вспоминаю земли вокруг цитадели демонов. Такая гнусь не должна существовать рядом с людьми. А еще зеленых сирот нельзя отправлять сражаться с матерыми тварями. В каком-то херовеньком мире я переродился, как мне кажется. Бардак тут явно во всех отраслях. Придется исправлять. Впереди, сквозь давящий туман, я увидел какой-то силуэт. Здание. Этажа 3 с плоской крышей. Стало быть, мы должны продержаться здесь до прихода подкрепления. Изобразив мысль вслух, я решил проверить свои обрывочные воспоминания. «Верно», — спокойно произнес Артем, все еще занимавшийся перевязкой раненого. Я снова огляделся. Здесь на пустыре мы как на ладони. Спрятаться можно разве что за каменными стенами, на поддержание которых постоянно приходится тратить ману. Либо за несколькими ретро-автомобилями. Обычными автомобилями. Внезапно пришло осознание. На секунду я подвис. Понятно. Восприятие у меня смещено. Для меня эти автомобили как из музея. А местные люди в 2025 году на них передвигаются каждый день. Отогнав лишние мысли, я еще раз посмотрел на маячащее в тумане здание. Затем услышал шум слева. Ребята вернулись из обхода. Константин тащил магазины, рюкзаки и вторую винтовку. На шее его появился медальон, от которого пусть и слабо, но фанило магией. «Медальон ментальной связи», — вспомнилось мне название этого артефакта. Похоже, Костя снял его с погибающего связиста. «Молодец, правильное решение». Трое других бойцов помогали ковылять к нам еще двум раненым парням. Итого, считая меня 11 человек, четверо из которых в данный момент, в крайнем случае, убежать от монстра даже метров на 50 не смогут. Но мы своих не бросаем. Костя молча протянул мне одну из винтовок и медальон. Я принял оба дара, кивком поблагодарив парня. «Отлично, бойцы!» — похвалил я и всех остальных. «А теперь нам пора уходить с этого пятака. Раз нельзя покинуть проклятые земли, будем укрепляться». Вместе с Мишей я подхватил парнишку, бок которого был перевязан окровавленным бинтом, и повел свой отряд к маячившему впереди трехэтажному зданию. Когда его очертания стали более четкими, я почувствовал слабые колыхания маны в медальоне у себя на шее и замер. Поток маны из артефакта ударил мне в мозг. Я инстинктивно чуть не поставил полный блок, однако же в последний момент пропустил сигнал из артефакта. «На связи капитан Семенов, кадет. В зоне проведения вашей операции обнаружены гражданские. Слышишь, гражданские? Ваша первоприоритетная задача — найти их и защитить до прихода подкрепления». Забавная штука этот медальон. В моем прошлом мире такого не было. Очень необычно слышать чужие мысли в голове. И, похоже, через ментальное общение гораздо сложнее скрыть истинные эмоции. Я прекрасно чувствовал, как напряжен говорящий со мной капитан, или даже испуган. Как мне ему ответить? Нужно удерживать в голове конкретную мысль и в этот момент направить свою ману в артефакт. «Еще раз, кадет! Без выживших даже не смейте возвращаться! Понятно? Проклятье! Будто от этой мелюзги будет толк!» Интересно, последнюю фразу он умышленно передал мне или не успел отфильтровать и не отключился от медальона? «Зачем же тогда вы эту мелюзгу послали сюда, капитан?» Ответ пришел не сразу. Несколько секунд моему ментальному собеседнику потребовалось, чтобы собраться и настроиться на продолжение беседы. Правда, услышал я от него совсем не то, что ожидал. «Какого хрена ты отвечаешь мне, боец? Разве тебя учили пользоваться медальоном для активации обратной связи?» «Что? Связист кадетов должен уметь только принимать команды, но никак не отвечать на них?» «Отвечаю я, потому что вы задали вопрос. И раз отвечаю, значит, умею». «Хватит тратить свою ману, идиот! Ищите выживших!» «Кого именно?» — спросил я, пропустив его оскорбление мимо ушей. «Тебя это волновать не должно! Выполнять! Живо!» «Капитан!» — я мысленно вздохнул. «У тебя нет права требовать что-то от нас в таком тоне. Мы зеленые юнцы, которыми вы заткнули брешь в своей защите. Мы скорее здесь подохнем, чем принесем пользу. Будем паниковать, наделаем глупостей и никого не спасем. Но если у нас будет дополнительная мотивация...» Я замолчал, ожидая его реакции. «Что? Ты со мной торгуешься, что ли? Какая вам нужна мотивация? Защиты империи вам мало? Послужить своей стране — вот ваша мотивация!» «Так мы и служим. Но мы ведь в ваших глазах смертники, верно? И вообще, пока беседую тут с вами, сейчас всю ману растрачу и не смогу передать ваше послание. Все поляжем тут во имя империи». «Твое имя, кадет?» — спустя пару секунд спросил капитан твердым тоном. «Александр Ярославович Егоров». «Что ты хочешь, Егоров?» «Информацию о том, кого мы ищем, и награду за успех в поисках. Деньги, жилье Гарантированное поступление в лучшие вузы страны. Главным сейчас для меня было разжиться как можно больше информации о происходящем. Я не хотел вести своих ребят совсем уж в неизвестность. Но и выторговать награждение для себя и бойцов было важным. Пусть идея потребовать для нас награду пришла ко мне спонтанно, куцых обрывков памяти реципиента хватало, чтобы составить более-менее реалистичный список желаний. Быстрый социальный или карьерный рост невозможен, если ты прячешься по углам и не отсвечиваешь. «Ты хочешь слишком много, кадет», — хмуро проговорил капитан. «Но я тебя услышал и передам твои слова. Я уверен, империя достойно наградит вас». Он позволил себе ухмылку и припечатал. «Если вы сможете спасти ее сиятельство регента рода Самоцветовых».